Том 15, глава 11. Он хочет задать вопрос? Джингу был крайне озадачен этим. Но парень не уловил никакого злого умысла в глазах Тома Сандре. Спустя секунду охотник согласно кивнул. Сразу же после этого Томас заговорил. «Моя рука!» Он поднял свою плотно перебинтованную левую руку. Я слышал, что магический урон, нанесенный этой руке, был настолько велик, что хиллеры были не в силах ее вылечить. Врачи сказали мне то же самое. Они также добавили, что хоть она и потихоньку восстанавливается, пройдет очень много времени, прежде чем я снова смогу ей воспользоваться. Своей левой рукой он блокировал удар кулака Джинву, пропитанный огромной магической энергией. Сразу после того, как битва закончилась, кости в этой руке стерлись в порошок. Существовала высокая вероятность того, что Томас никогда больше не сможет ей пользоваться. Своевременное участие хиллеров в купе с его собственной выдающейся способностью к регенерации значительно увеличили шансы на восстановление. Но даже так его состояние все еще оставляло желать лучшего. Та атака была действительно до невозможного мощной. Следы тяжелой битвы по всему телу одарили его всевозможными болями во всех местах. Но эта боль также давала ему ясность ума, чтобы поразмыслить о том, что произошло. Томас Андре так и не смог прийти к правильному ответу. Не имея выбора, он решил вот таким образом найти его с помощью Джинву. Хоть во взгляде корейского охотника и читалось, он что, пришел вот так похвастаться своими травмами или что? Томас Андре все же задал вопрос, так долго мучивший его. «У тебя не было никаких проблем с тем, чтобы добить меня и любого из членов моей гильдии? Ведь именно Томас Андре и его подчиненные напали первыми. Согласно заявлению от бюро охотников, даже если бы Джинву и решил убить каждого из членов гильдии мусорщиков, он бы избежал всякого наказания со стороны американского правительства. Конечно, если бы у них вообще была возможность привлечь его к ответственности, но Джинву не забрал ни одной жизни, за исключением Хуан Донсу. Что бы было, если бы Томас Андре оказался в похожей ситуации. Он бы не дал уйти никому. Охотник обладал достаточной силой, чтобы так и сделать. И он даже бы воспользовался четким оправданием для своих действий. Так почему же Сон Джинву решил никого не убивать? За последние два дня эта мысль занимала ум Томаса Андрея и никак не хотела его отпускать. Тогда почему ты оставил нас живых? Конечно же, он знал, что это он был тем, кто в конце концов признал свое поражение. Но в итоге Джинву сам принял свое последнее решение. Не стоило забывать и о том, что никто из членов его гильдии не был убит даже после того, как они получили сбучку от его призванных существ. И Томасу Андре до смерти хотелось узнать ответ на все эти вопросы. Почему? К несчастью для него, ответ Джинву был настолько прост, что он мгновенно обесценил все его глубокие размышления за последние пару дней. «Потому что никто из вас не совершил преступления, заслуживающее смерти». Джинву было сложно не принимать во внимание надменный подход Томаса, но все же американец появился там только для того, чтобы защитить Хван Донсу, одного из членов своей гильдии. То же относилось и к остальным членам гильдии мусорщиков. Хоть они и были неправы, напав на него, но они сполна поплатились за свое неблагоразумие. Вот о чем думал Джинву, останавливая свою руку во время последнего удара в тот вечер. Услышав такой ответ, охотник-американец на мгновение вытаращил глаза. Так вот оно что. Если подумать, преступление Хван Донсу, заслуживающее смерти в качестве наказания, этот ответ не казался ложью. Только подумать. Все это время ответ был так прост. Теперь же Томас запутался в своих мыслях еще больше, чем до того, как услышал этот ответ. Но с другой стороны, он почувствовал большое облегчение. Охотник расслабленно улыбнулся. «Когда моя рука заживет, я бы хотел угостить тебя. Ты мог бы оставить свои контакты моему менеджеру вон там, чтобы я мог потом с тобой связаться». Томас Андре вежливо попрощался, и затем он развернулся, чтобы уйти. Лаура стояла позади него, слегка наклонив голову. Ее босс покинул банкетный зал, ни разу не обернувшись. С каждым его шагом все присутствующие на вечеринке расступались, будто бы он был самим Моисеем. Лаура некоторое время смотрела ему вслед, прежде чем перевести свой взгляд на Джинву. «Охотник Ним, мастер моей гильдии сейчас выражал свою благодарность вам за то, что вы не убили никого из членов гильдии». Джинву мгновенно потерял дар речи, услышав это. И как он должен был догадаться, о чем говорил этот человек? Будто бы не слишком удивившись реакцией Джинву, Лаура быстро добавила. «Может, он выглядит таким серьезным? Но на самом деле он куда стеснительнее, чем вы думаете». Я понял». Слегка запнулся Джинву. «Но если она так сказала, то это должно быть правдой. Благодаря тому, что они сами пришли к нему, Джинву сэкономил время для поисков Томаса Андре и размещения одного из своих солдат в его тени. Так что он только кивнул, подтверждая, что все в порядке». Лаура поняла, что ее работа с объяснением закончена. Поэтому она достала свой блокнот и приготовилась записывать информацию. «Охотник Ним, если это не будет для вас трудно, то могу я попросить ваши контактные данные? А, и еще красивая блондинка с собранными в плотный пучок волосами обворожительно улыбнулась. Мастер гильдии также хотел бы выразить свою благодарность каким-нибудь подарком. Если вам что-нибудь нужно, пожалуйста, скажите». «О, спасибо. Но мне ничего не нужно», – вежливо отказался Джинву. Лаура неловко улыбнулась и попросила его пересмотреть свое решение. «Мастер моей гильдии, ну, его стремление быть первым очень сильно, так что если он думает, что должен кому-то, то эта мысль сведет его с ума. На самом деле даже не важно, что это будет за вещь, просто назовите хоть что-то». Джинву уже собирался снова отказаться, но, услышав рекомендацию, Лаура перестал противиться. Ему и вправду ничего не было нужно. Но было бы невежливо снова отказать другой стороне в этом жесте, хотя его основная проблема оставалась на месте. «Ну, не могу я так быстро сообразить, что мне нужно. Деньги?» После последних успешных рейдов он успел сколотить целое состояние. К тому же, только продавая останки монстров-гигантов, гильдия Аджин заработала больше, чем средняя гильдия среди крупных за год, а Джинву был еще и ее главой. Он знал, что финансовая составляющая его гильдии была несоизмеримо мала по сравнению с гильдией мусорщиков. Но Джинву не мог позволить себе опуститься настолько, чтобы просить подачки у американца. «Я уверен, что в будущем не будет ситуации, где бы мне понадобилась помощь Томаса Андре или гильдии мусорщиков». Он снова передумал, прикинув, что ему стоит снова отказаться от этого предложения, но тогда в его голове проскользнула мысль. «Минутку, если это мусорщики?» В эту гильдию ходили лучшие охотники мира, которые неустанно работали каждый день. Было невозможно сосчитать все подземелья, которые они прошли. И, наверное, было неудивительно, что ценность предметов, которые они добыли из этих подземелий, должна была быть весьма большой. Был шанс того, что полезный предмет мог быть спрятан где-нибудь на складах гильдии мусорщиков, и Джинву обратился к Лауре. «Если у вас найдутся хорошие короткие мечи или кинжалы...» Он еще недавно сталкивался с противниками, имеющими невероятную прочную защиту. К сожалению, пара коротких мечей короля демонов оказалась против них бесполезна. Он подумал, что может быть неплохой мыслью сменить свое оружие на что-нибудь другое, с помощью гильдии мусорщиков. Даже если в результате этой сделки он не получил бы ничего полезного, он все равно ничего не терял. Короткие мечи или кинжалы. «Поняла. Благодарю вас, охотник Ним», — тепло улыбнулась Лаура, услышав его ответ. Она закончила записывать все в свой блокнот и тоже покинула банкетный зал. Адам Уайт был до смерти напуган и взволнован, думая о том, мог ли неожиданный визит Голиафа привести к очередному инциденту или нет. Но когда все закончилось без каких-либо проблем, он с облегчением вздохнул и подошел к Джинву. «Охотник Ним, вы теперь собираетесь встретиться с охотником из перечня?» «Да», — кратко ответил Джинву. «В таком случае позвольте мне выступить в качестве вашего сопровождающего. Наши агенты размещены в нескольких точках этого зала, так что мы должны очень быстро их найти». «Нет, нужны», — с ухмылкой ответил Джинву. «Вам не нужно этого делать. Он уже поручил своим теневым солдатам побродить вокруг. И он в целом уже знал, где находились все нужные ему охотники. Все, что ему осталось, это по очереди с ними встретиться». Адам явно не понимал, что происходит. Он выпучил глаза и спросил. «Простите?» Вместо ответа Джинву переспросил его. «Кстати, тут одного не хватает, не так ли? Я не вижу здесь шестого человека из перечня». «Но как вы?» Джинву пожал плечами, а Адам кивнул ему в ответ, будто поняв. «А, точно. Секрет фирмы, так ведь?» И американец продолжил. «К несчастью, мы потеряли связь с этим человеком за пару дней до конференции. Правительство Бразилии тайно ищет его, но пока они не нашли никаких явных зацепок». Джинву кивнул. Он только что прикрепил солдата к тени второго человека в списке. Томас Андре. Кристофер Рид, третий по счету, и бразильский охотник на шестом месте отсутствовали. «Значит, осталось всего семеро», и Джинву сказал Адаму. «Ладно, пойдем». «Хорошо». Они вдвоем начали ходить по банкетному залу и по очереди приветствовать выдающихся охотников. Ранее он попросил Адама организовать ему возможность встречи с ними, потому что хотел узнать немного больше о людях, которым собирался прикрепить теневых солдат. Он начал с первого в перечне, Люджи Кеня, и двигался по списку до десятого. «А? Охотник Сун Джинву, пользуясь случаем, заводит связи? Но разве охотники, с которыми он общается, не...» Другие охотники рассматривали лица тех, к которому Джинву подходил, чтобы поприветствовать, и начали надеяться, что, может быть, он также остановится и поздоровается с ними. «Он идет сюда!» «Я так и знал. Конечно же, я следующий, с кем он захочет поговорить». Охотники, в волнении ожидавшие возможности пообщаться с Джинву, разочарованно и тоскливо вешали нос, когда он проходил мимо. Его операция была завершена очень скоро. Джинву успешно прикрепил теневых солдат к охотникам из перечня, прежде чем со своими сопровождающими покинуть банкетный зал. Десятый охотник из его списка прочистил горло и начал говорить громче, выпрямившись еще больше. Всем остальным оставалось лишь разочарованно вздыхать и осушать свои бокалы. В тот день бюро охотников пыталось выяснить причину для такого внезапного скачка в употреблении алкоголя. Завтра последний день, так ведь? Заместитель главы бюро охотников подвинул чашку кофе в сторону Адама Уайта. Тот скромно сидел в офисном кресле. Молодой человек мгновенно выпрямился и осторожно взял чашку. «Благодарю вас, сэр». Заместитель легонько похлопал Адама по плечу и сел рядом с ним. «Я думал, что в обморок упаду, когда услышал о новости. Сам Голиаф столкнулся с самим охотником Соном. Такое облегчение, что теперь удалось избежать катастрофы. Ты проделал отличную работу». «Вы слишком меня хвалите, сэр», — смущенно улыбнулся Адам. «Может, он и говорил так, но кто бы в этом мире продолжил спорить с вышестоящим руководителем, когда его искренне хвалили?» Лицо Адама заметно оживилось. Заместитель удовлетворенным взглядом посмотрел на искреннюю реакцию своего подчиненного и отпил из чашки, затем поинтересовался. «Итак, что ты думаешь об охотнике Сун Джинву? У тебя ведь была прекрасная возможность вблизи понаблюдать за ним». Адам Уайт немного подумал, прежде чем ответить. «Господин заместитель, вы знали, что охотник Сун Джинву до сих пор каждый день тренируется?» «Без перерывов». «Тренируется?» «Да, я лично в этом убедился. Каждое утро он пробегает по 10 километров, делает по сотне отжиманий и также никогда не забывает про пресс и приседания». «Серьезно?» Брови заместителя удивленно поднялись. Охотник Сун Джинву, которого можно было смело назвать сильнейшим охотником в мире, все еще занимался такими обыденными вещами. Какой же эффект могла оказать утренняя пробежка на тело, которое уже перешло все мыслимые пределы возможностей человеческого тела? Адам Уайт увидел выражение лица заместителя и быстро продолжил высказывать свои мысли. «Сэр, я думаю, что его ежедневные тренировки не столько укрепляют его тело, сколько ментальную выдержку. Тренирует свой дух». Адам кивнул. С точки зрения Адама, Джинву был просто ходячим набором сюрпризов. Его холодный разум, который позволял ему не удивляться новым технологиям, его прилежание, с которым он не пропускал ни одного дня тренировок, в конце концов, его таинственная способность мгновенно восстанавливать уставшее тело и дух. Заместитель, слушавший эти рассказы с печальным выражением лица, полностью согласился с этим утверждением. И вправду, он действительно удивительный человек. Как было бы чудесно, если бы такой человек, как он, стал американским охотником. Он завидовал Южной Корее, потому что им принадлежал такой охотник. Разве у кофе до этого был такой вкус? Напиток, который все это время пил заместитель главы бюро, внезапно показался ему очень горьким. В конце концов, он не смог его допить и оставил где-то полчашки. В Корее существовало крылатое выражение. Если вы хотите узнать, в какой части здания Корейской ассоциации охотников находится кабинет ее президента, то просто поищите окно, в котором свет выключается последним. Даже в тот день Гугунхи остался в своем кабинете допоздна, чтобы доделать остатки работы. В последнее время участилось количество происшествий, поскольку монстры стали гораздо сильнее. И также начало увеличиваться количество новых пробужденных. С точки зрения человека, руководившего ассоциацией охотников, это была постоянная вереница одной головной боли за другой. Гугунхи положил документы на стол и потер уставшие глаза. Это странно. По какой-то причине его сердце не переставало трепетать уже несколько дней. Его проблемное сердце сильно донимало его последние пару лет. Конечно, он старался не придавать этому особого значения, но все же он должен был признать, что его состояние несколько ухудшилось, особенно по сравнению с тем, что было раньше. Вот он, мой предел. Его личный терапевт предупреждал его, что если он не оставит свою работу, то он умрет через полгода или около того. Но время продолжало тянуться. Прошел год, затем также пролетел еще один, и он все еще был в этом кабинете спустя столько времени. Если это все, на что меня хватит, то я мало что могу с этим поделать. Вот и еще что-то, что я смог пережить. И Гугунхи слегка улыбнулся. Почему же он так себя ощущал? В прошлом он прямо толкал самого себя вперед, желая протянуть еще немного. Но теперь же он уже не так сильно переживал об этом, как раньше. Что же изменилось? Подумал он. Чем настоящее отличалось от прошлого пару лет назад? Гугунхи глубоко задумался об этом, затем на его лице появилась усмешка. Он осознал, насколько очевидным был ответ. Охотник Сон Джинву. Южная Корея наконец обрела силу, чтобы бороться с катастрофами уровня S. Только от одного присутствия этого охотника состояние страны изменилось к лучшему. Тогда... Вот почему тогда мое сердце... Возможно, его тело держалось только для того, чтобы он смог встретить этого молодого человека. Из уст Гугунхи вырвалась горькая одинокая усмешка. «Взгляните на меня, болтаю о какой-то чуши». Эхом отозвалось одинокое бормотание президента ассоциации. А ведь если подумать, завтра охотник Сон Джинву должен уже вернуться, не так ли? Только от мысли, что он сможет услышать рассказ об успехах охотника Сона, из уст присутствовавшего на конференции начальника Ву Джинчоля, настроение Гугунхи резко поднялось. И тогда внезапно зазвонил его телефон. Кто же мне звонит в такое позднее время? Хотелось бы надеяться, что это не очередной крупный инцидент где-нибудь. Стревожившись, Гугунхи быстро взял трубку. «Дорогой, сегодня же ничего плохого не случалось?» На самом деле это был звонок от его жены. «О, привет, дорогая!» Его жена звонила ему, чтобы узнать, как у него дела. Было уже поздно, а он еще не вернулся домой. Жена волновалась. От ее голоса выражение лица Гугунхи постепенно смягчилось. «Что ты имеешь в виду что-то плохое?» «Я все равно уже собирался до...» И затем с мягким пип телефон внезапно потерял сигнал. «Алло? Алло?» Он вдруг перестал слышать голос своей жены. «Неужели что-то случилось?» Гугунхи неудуменно наклонил голову. и опустил трубку, прежде чем неосознанно повернуться в сторону окна. У него перехватило дух. Все, что можно было всегда увидеть за окном, исчезло. Различные здания, дороги, даже люди, все это. Единственное, что осталось, это непроглядная тьма, которая не давала даже возможности понять, насколько она была глубокой. Мгновение ока вид из его окна полностью изменился. Такого просто не могло быть. Но как такое может быть? Пораженно ахнул президент ассоциации Гогунхи. Он уже собирался был подняться из своего кресла, но тогда... Тогда он понял, что в кабинете был кто-то еще. Кто-то, кого он никогда не видел раньше. Этот мужчина сидел на диване так, будто бы уже давно там был. Человек? Нет, это не человеческая аура. Почувствовал старый охотник. И дело было не только в ауре. Лицо незнакомца было бледным, как у трупа. Его бело-серебристые волосы были слишком длинными. Видны были остроконечные уши, а его серебристые глаза сверкали, как пара бриллиантов. Это был ледяной эльф, иначе известный как Белый Фантом. Каким-то образом Гогунхи не смог почувствовать его приближение, как и его появление в своем кабинете. Он медленно положил телефонную трубку обратно на аппарат и тихо спросил: «Кто ты такой?»